Ты меня втягиваешь в страшную авантюру, в которой мне совсем не хочется участвовать. Но, с другой стороны, какой лошадке не хочется порезвиться под хорошим наездником? Мечтательно вздохнув, ответила она, как бы уже определившись. После танца Стаков проводил Валентину к ее столу. Дождавшись возле нее Старовойтова и простившись с ним, Стаков со своей подругой вновь возвратился к своему столу, к друзьям. Глава 7. Непредвиденное осложнение. В 10:00 в среду, находясь в своем рабочем кабинете, Стаков услышал в приемной какой-то подозрительный шум. Подняв голову от лежащих на столе бумаг, недовольный тем, что его отвлекают, он подумал, что за базар там у них? Распустились гусыни окончательно, могли бы и потише толковище гонять. Внезапно он увидел, как в раскрывшуюся дверь его кабинета ворвался незнакомый высокий парень, на плечах которого висели его телохранители, тюремщик и варшавянин. Парень, вырываясь и отбиваясь от них, стремился пробиться к нему. По удерживаемой варшавянином правой руке незнакомца, в которой был нож, можно было понять без сомнений, что у незваного гостя в отношении к хозяину кабинета самые плохие намерения. И если бы телохранители не мешали их осуществлению, то все могло бы для Стакоза закончиться трагически. Видя, что здоровяка увещеваниями не остановить, тюремщик рубанул его ладонью по горлу. Тот, как бы споткнувшись, сразу обмяк и упал на пол вниз лицом. Только тогда варшавянин забрал, наконец, у него нож из руки. Удовлетворенный работой своих телохранителей, Стакоз все же был вынужден у них спросить, что за драка? Хрен его знает, не секу, положив на стол хозяина холодное оружие, ответил варшавянин. Этот засранец спросил у нас приемный, на месте вы или нет, когда узнал у нас, что вы у себя, выхватил из кармана мессер и попытался прорваться к вам. Но харя его, я честно скажу, нам не понравилось. Ну, мы сразу на тось. Вот и не дали ему до вас добраться. Довольный достигнутым результатом, сообщил ему тюремщик. Что же он на меня так оборзел? Не знаю. Вам виднее, ответил ему тюремщик. Я тоже не знаю. Я этого прохвоста вообще сейчас впервые вижу. Пряча нож незнакомца, искренне признался Стакоз. Сейчас очухается. Придет в себя, сам расскажет. Зачем он к нам припожаловал, заявил варшавянин. Не связать ли ему грабки на всякий случай? Услужливо предложил он свою услугу Стакозу. Не стоит. Без ножа он нам погоды не испортит. Что-то он долго в себя не приходит. Возьмите у меня в шкафу аптечку. Там есть пузырек с нашатырем, вата. Дайте ему понюхать этого спирта. Ему тут не госпиталь. Нечего валяться у меня в кабинете. После вышеуказанной медицинской помощи парень зашевелился. Увидев это, Стакоз, не желая никого посвящать существо своей беседы с незнакомцем, обращаясь к телохранителям, потребовал. «Оставьте меня с ним наедине». «А он тут без нас никакого финта вам не выкинет», — поинтересовался тюремщик, не выражая особого желания уходить из кабинета. «А дура у меня для чего в столе? Пусть только попытается вновь переть на меня буром. Так сразу сделаю ему сквозняк в голове. А вы будете моими свидетелями, что перед тем, как я его отправил к праотцам, он бросился на меня с ножом в руках. Сейчас у меня ножа в руках нет. Жаль, конечно. А то я бы тебе выпустил требуху на волю», — сокрушенно заметил парень, поднимаясь с пола. «Когда я тебя прибью, если, конечно, до такого момента дело у нас дойдет, то можешь не сомневаться, твой нож опять окажется у тебя в руке», — успокоил его Стакоз. Дождавшись ухода телохранителя из кабинета, он поинтересовался у парня. «Чего ты, дурила, попер на меня, как на буфет? Так ведь можно и головы лишиться». По своей комплекции и росту 25-летний парень был здоровее Стакоза. А поэтому, имея нож, он вполне мог осуществить свою угрозу и зарезать Стакоза. «Я хотел отомстить тебе за свою сестру». «Какую сестру?» Кристину. Что-то ты путаешь. Вроде я никакой Кристины не знаю, искренне признался Стакоз. Как же ты не знаешь, если она от тебя в скором времени собирается рожать ребенка? Из-за твоей подлянки она теперь и школу не может закончить. В процессе беседы с парнем, который назвался Андреем, Стакоз действительно с трудом вспомнил свой кратковременный роман с Кристиной в недалеком прошлом. От данного факта он не стал отказываться, так как никакого преступления в своих действиях не видел. «Так ты хочешь меня обвинить в изнасиловании твоей сестры и своей волей наказать меня как преступника?» «Да», — заявил Андрей сердито. Беззаботно рассмеявшись, Стакоз, успокоившись, сообщил ему. «К твоему сведению, я никогда не думал и не собираюсь никого насиловать. На меня девки и бабье сами толпой лезут, только успевай выбирать. Вот скажи, как ты узнал у Кристины, что она была со мной? Сейчас уже без подсказки видно, что сестра в положении. Ну, я и выпытал у нее, с кем она была. Вот видишь, если бы она не забеременела, и ты ее не пытал, то о моих отношениях с нею никто бы и не узнал, в том числе и ты. Пойми меня, дорогой, ты зря пришел ко мне со своей претензией. Все было по взаимному согласию, без всякого насилия. Ты же видел, что она пустая, как пробка, значит, нечего было с ней связываться. Когда я вздумаю жениться, то можешь не сомневаться, на пустой пробке не женюсь. Ты ей испортил жизнь. И с твоим выводом я согласиться не могу. Если бы твои родители и ты сам интересовались судьбой Кристины, как положено, вовремя поправляя, учили ее уму-разуму, то, может быть, наша встреча с нею и не состоялась, и не имела бы такого результата. Так что упущение воспитания Кристины большей частью лежат на вашей совести. Если же говорить честно, то могу заверить, что у меня к Кристине нет никаких претензий. Кончай зубы скалить. Не такой я слабенький, как ты думаешь, чтобы не пересчитать тебе зубы. Что-то я твоей силы не чувствую. Я сегодня пришел к тебе один, но состою в бригаде Эфиопа. Это тебе что-нибудь говорит? Говорит. В следующий раз я могу прийти к тебе с дружками из бригады. Тогда твои телохранители вряд ли смогут тебя защитить. Серьезная заявка. Но только никак не пойму, почему ты сразу не поступил так. Хотел с тобой по-родственному разобраться. Но, как видишь, вышла осечка, — показал в улыбке свои красивые зубы Андрей. — Я с Эфиопом в очень хороших отношениях, поэтому его парнями меня пугать не стоит, так как у тебя и второй вариант со мной не получится. — Я знаю твои возможности, но ты не знаешь моих способностей. Отбросим в сторону похвальбу и давай поговорим по делу. — Не возражаю. Моя сестра от тебя в положении. Что ты в связи с этим думаешь предпринять? Ничего не собираюсь. Ни думать, ни предпринимать. Почему? Ни ты, ни я не уверены, что я у Кристины был единственным мужчиной. Совершенно не исключено, что я всего лишь один из толпы претендентов в отцы ее ребенка. Если сможете и желаете, то докажите мне через суд, что именно я являюсь отцом ее чада. Только тогда между нами возможен другой, более интересный разговор. Это твое окончательное решение? Да. Ты о нем не пожалеешь? Не думаю. И, пожалуйста, не пугай ты меня. Сам же видишь, что я тебе не по зубам. Могу сейчас позвать своих парней, и они тебя так напугают, что всю оставшуюся жизнь будешь кровью харкать и работать на лекарства. Где ты так красиво насобачился трекать? Насколько я знаю, ты к хозяину ходок не делал. Зато мой отец имел их достаточно. Скупо пояснил Стакоз. Перед тем, как отпустить Андрея из кабинета, он попросил его. Если тебя не затруднит, то передай, пожалуйста, Кристине, чтобы она пришла ко мне сюда. Зачем? Может быть, мы с ней до чего-нибудь толкового и договоримся. У меня бабок нет. чтобы возить ее на такси. Я тебе сейчас дам машину. Мой водитель отвезет тебя домой, а сюда привезет Кристину для разговора. Ты мне больше не понадобишься. О чем у вас будет толковище? Можешь быть уверен, что не о тебе, — пошутил Сергей Викторович. Своим вопросом Андрей надеялся получить от Стакоза ответ о его намерениях в отношении сестры. Это понимал и сам Сергей. Но поскольку делиться своими планами он не желал, то Андрей счел бесполезной затеей попытку выпытать что-нибудь новое, а поэтому повернулся к двери, чтобы уйти. Перед расставанием Стакоз остановил Андрея. — Ты извини меня, несостоявшийся родич, но вернуть тебе твой нож я не могу. — Почему? — Потому что не хочу, чтобы ты меня зарезал до того, как я успею поговорить с Кристиной. Глава 8. Кристина. В свои 16,5 лет Кристина выглядела вполне оформившейся, созревшей для любви девушкой. Она была высокого роста, ее можно было бы даже назвать стройной, но беременность уже явно портила фигуру, а поэтому говорить на эту тему не приходилось. Ее приятное смугловатое лицо с карими, испуганными от свалившихся на девичьи плечи неожиданных забот глазами обрамлялось длинными, прямыми черными волосами, стянутыми на затылке красивой заколкой. Других украшений на ней больше не было. По ее простому, свободного покроя яркой зелени ситцевому платьицу было видно, что родители девушки не очень-то беспокоились о расширении гардероба своей дочери. Все это увидел и смог понять Стакоз сразу, как только Кристина зашла в его кабинет. Усадив ее рядом с собой в мягкое кресло, он, как строгий по отношению к своему ученику наставник, повел с ней беседу. «Ты что же это Кристина не творила?» — не скрывая своего недовольства, сердито начал. «Ничего», — опустив голову, покраснев, ответила она. «Как же ничего, если уже скоро рожать будешь? Ведь не я одна виновата в том, что так получилось. Значит, судьба у меня такая. Я этого, конечно, не хотела. Были у тебя другие парни, кроме меня? Зачем ты меня, Сережа, обижаешь? Превращаешь в шлюху какую-то, а я, между прочим, тебе девчонкой досталась, — напомнила она ему, заставив смутиться, так как сказанное было правдой. И более того, овладел он ею с помощью обмана, о котором она по сей день не знала. Пойми меня правильно, Кристина. В настоящее время я жениться не собираюсь. Тем более такой хомут на шею в виде ребенка мне тоже сейчас не нужен. Тебя послушать, так получается, что я тебе в жены набиваюсь. Ошибаешься. Как же не набиваешься, если сегодня твой брательник из-за тебя чуть меня не зарезал вот этим ножом? Неужели, Андрюшка, на тебя с ножом бросился? Да. Можешь не сомневаться, я его об этом не просила. У меня к тебе нет никаких претензий. Он ожидал увидеть у себя в кабинете плачущую, подавленную, не видящую выхода из создавшейся ситуации девушку, которая будет у него что-то просить, выторговывать своей беременностью какие-то блага, даже шантажировать. Ничего подобного. Ему пришлось признать полную несостоятельность своих ожиданий. Может быть, она из-за возраста не понимает всей трагичности своего положения? Задал он мысленно себе вопрос, понимая, что Кристина ведет себя вопреки его стандартному рассуждению. Ты что, решила родить ребенка? За меня время решила. Врачи сказали, что аборт делать мне уже поздно, и я должна рожать. Почему же ты раньше к ним не обратилась насчет аборта? Знаешь, Сережа, ты мне уже стал надоедать. Ведь я тебе тоже могу задать массу вопросов типа «Зачем ты меня трогал? Зачем так подло со мной поступил?» Но ведь я этих вопросов не задаю. Глупо их теперь задавать и просто бесполезно. Я смирилась со своей участью. Какая есть и как смогу, буду нести свою ношу. Стакозу было приятно, что Кристина своей твердой позиции снимает с него массу обязательств в отношении ее будущего ребенка. Вместе с тем глубоко в его подсознании шевелился червь недовольства собой. Если она родит от него ребенка, то при своей неустроенности, отсутствии образования, специальности, жизненного опыта, как она сможет жить и воспитывать ребенка? Что при таких условиях жизни получит в будущем их ребенок? Ответы на такие вопросы ему долго искать не приходилось и не требовалось. Его ребенок станет таким же изгоем, как его несовершеннолетняя мать, никому не нужной, ставшей всем обузой. Придется мне на нее раскошелиться. А если ее живот растет не по моей вине, ведь мы с ней не виделись больше 5 месяцев. А за такой срок мне за нее никто не может дать гарантии. Если так, то почему я должен о ней беспокоиться? А если все же ребенок мой? Дам ей лимонов 10. Не обеднею, зато душа моя будет спокойна. Определился наконец он. Видя, что Сергей долго не вступает с ней в разговор, Кристина, считая беседу завершившейся, поинтересовалась у него. Я так и не поняла, зачем ты меня пригласил к себе? Достав из сейфа пачку банкнотов достоинством 100 000 рублей, отдавая их Кристине, он сказал, «Вот тебе 10 лимонов на первое время». «Не нужны они мне. Как-нибудь обойдусь без подачек». Положив пачку денег на стол и отодвигая их от себя в его сторону, заявила она, «Тебе они, может быть, и не нужны, а вот твоему будущему ребенку обязательно понадобятся». И лишними никак не будут. Подумай о нем. Вновь подвинув по столу к ней пачку денег, сердито заявил он. Соплячка. Не понимает, что делает. Отказываясь от денег, подумал он, злясь, что она поступает так нелогично. Нехотя Кристина, взяв со стола деньги, спрятала их в своей сумочке. Тема беседы была исчерпана. Кристина, ты не будешь против, если я вместе с шофером доставлю тебя до твоего дома? Как хочешь, так и поступай. Холодно ответила она ему. Глава 9. Воспоминания Стакоза. Уступив в машине место рядом с водителем Кристине, Стакоз сел на заднее сиденье. Сидя сбоку от Кристины, разглядывая ее профиль, он вспоминал обстоятельства своей встречи и знакомства с ней. Однажды вечером, примерно 6 месяцев тому назад, устав от решения разных задач компании «Уникум», он решил отдохнуть у себя в ресторане, немного там разрядиться. Он был таким уставшим, что поленился позвонить кому-либо из своих многочисленных любовниц, чтобы та пришла и помогла ему скоротать время. Хозяйским взглядом, окинув зал ресторана, он с удовлетворением отметил, что столики в нем почти все заняты посетителями. Выходит, что его заведение популярно у жителей города, тем самым они обеспечивают его хорошей выручкой. Проходя мимо одного из столиков, он обратил внимание на сидящих за ним 4 девушек, распивавших шампанское и закусывающих шоколадом. Они вели себя довольно рискованно. Громко говорили, перебивая друг друга, смеясь. Присев за ближайший от девушек свободный столик, он стал с интересом их рассматривать. Они были похожи на чистый горный ручей, от которого веяло приятной прохладой. Одна девушка в компании привлекла его внимание. Она реже вступала в общую беседу, была более сдержанной и скованной. Но даже не эти качества заставили Стакоза обратить на нее внимание. Прежде всего, в девушке поражала ее красота. Она, как горный поток, захватила его в свою стремнину и понесла в область фантазий, мечты и желаний. 2 пустые бутылки из-под шампанского на столе девушек свидетельствовали, что деньги на покупку спиртного у них кончились, а оживленный разговор, который они вели между собой, давал основание предположить, что уходить из ресторана они не спешили. Подозвав к себе официанта и сделав заказ, он поручил ему поставить на стол девушек 3 бутылки шампанского, 2 коробки шоколадных конфет и вазу с фруктами. При этом он обязал, чтобы официант сообщил девушкам, кто проявил к ним такое внимание. Его подарок вызвал у девушек нескрываемый восторг, улыбки и оживленный разговор о неожиданном спонсоре. А по подсказке официанта они установили, что молодой человек, сидевший за соседним столиком, является хозяином не только этого ресторана, но и компании «Уникум». Получив такую информацию о Стакозе, девушки сразу его зауважали. Однако они не спешили идти к его столику приглашать на танцы или как-то иначе выражать ему свою благодарность за проявленную о них заботу, предпочитая танцевать друг с другом. Таким невниманием со стороны девушек своей личности Стакоз был даже доволен, так как имел возможность понаблюдать за ними со стороны и лучше разглядеть каждую из них. Его первоначальный выбор понравившейся девушке оказался верным. По внешним своим качествам она полностью превосходила всех своих подруг. Чем дольше он смотрел на нее, тем сильнее возбуждался. Как падишах в гареме, выбравший себе подругу для любовных ласк. Его несколько сдерживало, но вместе с тем и распаляло то, что все девушки были еще школьницами, правда, уже старшеклассницами. Такой вывод он смог сделать по отдельным фразам, которые удалось услышать во время девичьего разговора, вроде «уроки надо учить», «математичка вредная». Однако соблазн разделить вечер с неискушенной, не испытавшей еще первой любви девушкой, побуждал его к совершению активных действий. Честно признаться, девицы из «Уникума» стали уже ему приедаться, отталкивая прежде всего своей доступностью и духовной опустошенностью. Поэтому он, проявляя инициативу, пригласил на танец ту девушку, которая пленила его своей красотой. Во время танца они познакомились. Девушку звали Кристиной. Она сообщила ему, что отмечает вместе с подружками день рождения одной из присутствующих в ресторане девушек по имени Татьяна, указав ему при этом на виновницу торжества. Ради приличия он пригласил Татьяну на один танец, тогда как все остальные он посвятил Кристине, выражая тем самым ей свое предпочтение перед другими. Заметив, что девушки от выпитого вина уже достаточно опьянели, он предложил развести всех их по домам на своей машине, тут же получив немедленное и полное согласие. Переполненный развеселившимися пассажирками «Тойот Лексус», управляемый им лично, под звуки нежной эстрадной музыки, льющейся из динамиков магнитофона и под непрерывное щебетание девушек, довольных приятно проведенным вечером в ресторане, он развез их по домам. Так уж получилось, что последней пассажиркой в его машине оказалась Кристина. «Куда теперь поедем?» — заговорщицки улыбнувшись, поинтересовался он. «Домой?» — заявила она ему. «А может быть, прокатимся еще куда-нибудь?» «Уже поздно. Мама будет беспокоиться», — сообщила она о своей проблеме. «Ты что? Дома у подруг никогда допоздна не задерживалась?» «Задерживалась, конечно, но тогда я заранее звонила маме и сообщала, где я нахожусь. А если мы сейчас поедем ко мне в мою берлогу и оттуда позвоним твоей маме, ты сможешь сказать ей, что находишься у твоей подружки Тани, и вы отмечаете ее день рождения, так ведь?» — предложил он ей свой вариант выхода. «Мама знает о дне рождения, я говорила ей, но не думала, что могу задержаться. Обстоятельства ведь могли измениться. Сообщишь ей от меня, что ты задерживаешься у подруги. А зачем мне ехать к вам?» Задала она в святой наивности вопрос, на который он, даже будучи махровым донжуаном, растерявшись, не знал, что ответить. Только обдумав свое приглашение, в котором не должно было быть и намека на цинизм, хамство или грубость, он произнес: «Мы с тобой молодые люди. Неужели, оказавшись вдвоем, мы не сможем найти интересную тему для разговора? Выпьем еще немного шампанского». Как бы соглашаясь с первым предложением, Кристина сообщила ему: «Нет, вина я больше не хочу. Тогда послушаем музыку, посмотрим видик», — продолжал он уговаривать Кристину новыми соблазнами. «Ладно, так и быть, поехали к вам, только ненадолго», — наконец-то сдалась она. Услышав ее согласие, он надавил на педаль газа Toyota Lexus. Как вспугнутый охотником олень, набирая скорость, помчалась на дачу Стакоза, где у него постоянно все было подготовлено для приема таких визитеров, как Кристина. Многолетняя практика таких деликатных встреч в его берлоге являлась тому убедительным подтверждением. У себя на даче он поставил в зале на стол вазы с фруктами и конфетами, включил магнитофон, так как смотреть видеофильмы и задерживаться у него в гостях надолго Кристина не пожелала. Пока Стакоз занимался приготовлением стола, Кристина позвонила к себе домой и сообщила родителям по телефону, что находится у одноклассницы Татьяны по известной им причине, а поэтому немного задержится у нее, и просила зря их не беспокоиться. Специально подобранная музыка медленного и ненавязчивого танго, слабое освещение зала располагали Кентин. Но Кристина все его попытки переступить пределы допустимого, приличного, резко пресекала. Сергей понял, что без физического воздействия или обмана, намеченного им в отношении Кристины плана, осуществить ему не удастся. От первого варианта он сразу отказался, так как был принципиальным противником грубого обращения с девушками, тогда как к осуществлению второго варианта приступил немедленно. Танцуя с Кристиной, нежно обнимая ее, он как бы, между прочим, заметил, что-то жажда мучает. Не выпить ли нам по бокальчику вина? Я ведь говорила, что больше пить не хочу, напомнила она ему, плотно прижатая рукой партнера к его груди. Разве я предлагаю пить? Мы всего лишь выпьем по глотку холодного вина для утоления жажды. Неужели это нам помешает? Я все равно не хочу пить, — продолжала стоять на своем девушка. Кристиночка, ну стоит ли устраивать из-за какого-то маленького бокала вина многочасовую дискуссию о вреде алкоголя? С демонстративной обидой в голосе произнес Сергей. Посмотрев на его удрученный вид, Кристина рассмеялась и, беспечно махнув рукой, воскликнула. Если речь, то дискуссия отменяется. Давай его выпьем, но чтобы он был последним на сегодня. Договорились. Легко согласился с ней Сергей. Сходил на кухню, он достал из холодильника бутылку шампанского. Большим шприцом, проколов пробку, Стакоз выкачал из бутылки граммов 150 вина, после чего с помощью все того же шприца влил в нее такое же количество спирта. Довольный проделанной работой, он с бутылкой шампанского в руках возвратился в зал. Наполнив оба бокала до краев ершом и вручив девушке ее бокал, Сергей произнес тост. «Давай, Кристина, выпьем за наше знакомство и последующую дружбу. Ты против такого тоста не возражаешь?» «Нет. А я именно ради такого тоста и хотел выпить с тобой вина». Наблюдая, как Кристина пьет вино из своего бокала, заметил Сергей и последовал ее примеру. К удивлению Кристины, выпитое вино очень быстро и сильно подействовало на ее самочувствие. Она быстро опьянела, перестала стесняться своего партнера, с блуждающей улыбкой позволяла ему раздевать себя, ласкать свои груди и другие интимные места, как руками, так и губами. Тут же на полу, в зале, Сергей овладел Кристиной. Боль в промежности несколько протрезвила ее, и она даже попыталась вырваться из-под партнера, но тот ее удержал под собой. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек.